Судьба. Эпиграф. Одним из признаков, характерных для многих самовоспроизводящихся систем, которые мы называем живыми организмами, следует считать конечной жизни отдельной особи. Это естественная смерть живых единиц, которые в течение определенного времени служат звеньями непрерывной цепи, ведущей от истоков жизни, для большинства видов не имеет большого значения, так как место погибших особей быстро занимают другие. Бернард Стреллер. Время, клетки и старение. Мужик. Я иду в магазин, на почту, и просто так. Не забыть купить масло, стиральный порошок, не забыть позвонить в город редактору, а если его нет, то не забыть купить шоколадку дочке и опустить в ящик тещино письмо. Я все еще потрагиваю в руке, чтобы не забыть, а потом выну руку из кармана. Не забыть обдумать по дороге за маслом статью, чрезвычайно насущную, о состоянии современной критики, чтобы, вернувшись, сразу сесть за нее и завтра отослать в Москву, где ее, нет у них других дел жизни, страстно почему-то ждут. Я не отправлю ее. И сейчас, спустя месяц, за что буду очень ругать себя, вместо того, чтобы похвалить и поддержать в себе еще не до конца вымершую точность и принадлежность жизни. Так я иду. И что запомню, а что забуду из настоятельно подступивших ко мне дел? Я не забуду и забуду. Про масло, гвозди, молоко, стиральный порошок, керосин. Про один звонок по телефону, два визита и три прощания. Но я наверняка забуду о том, что вокруг меня происходит жизнь с погодой, прохожими и облаками. Что сам чувств в этом потоке, подсвеченным солнцем, во имя моих глаз, что мне будет когда-нибудь мучительно больно за бесцельно прожитую именно эту секунду, потому что забуду или не забуду я ту или иную завитушку своего долга, кем предъявленного. Я все равно занят не забыванием, а не настоящим мгновением, которое тем временем неотвратимо прошло мимо. И это уж не восстановишь навсегда. Мозг мой — насыщенный раствор. Яды и соли памяти проточили в нем назреватые ходы. Туда с легкой видимостью уходит трепетная влага жизни. Поверхность коры дырчатая и суха. Но я еще жив. У меня еще шевелится хоть пальчик на ноге, свободный от некроза, и на нем еще болит мозоль. И раз я еще жив... Я не могу пройти совсем уж мимо жизни. Нет-нет, она коснется меня. Пусть не прильнет, не обнимет. Но так, в своей живой задумчивости, где нет еще язвы сформулированной мысли, она, не заметив меня, как девушка, направляющаяся на свидание не со мной, а с другим счастливчиком, красивым и прочным, в автобусном проходе заденет тебя краем своего облака здоровья и отмытой молодости. И хотя я уже не прямой родственник жизни, и я попадаю иногда безымянной на ее именины, и мне находится приставное местечко с периферийной закуской, так что я не всегда прохожу мимо жизни, неся в руках неудобный, в постыдной рвущейся газетной обертке пакет из каких-то поручений, похожих на невыкинутые крышки из-под майонеза, и долгов, напоминающих нестиранные носки, и неопубликованные рукописи. И хотя я не выкидываю этот пакетик с двумя фото на паспорт, несколькими пуговицами, пробками и дореформенными копейками, и множеством мотков бумажной бечевки, там есть еще и гвоздик один, есть там еще сверху телефончик, забыл чей, записан, но газета треплется и рвется, а мне 33 без недели года, не доехать до дому и не забыть его никак, не потерять ни дом, ни пакет, что-то все больше сыплется из него. И вот когда просыплется еще разок, я вдруг испытаю за ужасом потери расслабление свободы, и тогда вижу уголок рта, край воды, клочок неба, а там сразу цветущее поле, и никто не заметил, что ты туда

Меня выплеснуло из этого узкого и напряженного коридора озарения, и я расплылся на берегу, расслабленный. Припоминал я потускневшие слова, вынутые по случайности поодиночке. Они ничего уже не значили. Они высыхали и серели, как камушки из моря. Да и как уловить эту тоненькую, рвущуюся ниточку поэтического кайфа и не унизить предмет, который, надо сказать, прекрасно обходится и без тебя? Я сидел на берегу своего озера. Это было именно мое озеро, не лучше других, виданных и невиданных мною, потому что именно оно возникает всегда перед моим мысленным взором при слове «озеро», «озеро» вообще. С лодками черными, полузданувшими и легкими цветными, чуть качавшимися передо мной, как поплавки удочек. С песчаным обрывом справа, над которым, пришивая его к лесу, мелькал меж сосен стежком железнодорожный состав и болотным ковром слева с еловым мысом, который обычно уподобляют медведю на водопое, и холмами там, вдали, на том берегу, где на самом верху, на небесном уже фоне стоит неотличимая и слитная в деревьях роща, похожая на разрушенный замок. Впереди плавал островок с редкими кривыми сосенками. К нему вплотную подходил тот болотный ковер, и на нем, все более сливаясь в сплошной белый свет, светились декадентскими фонариками какие-то особые болотные цветки-коробочки. Солнце падало в болото все более пунцовее, и вода, серенькая у ног, чуть впереди уже вспыхивала перламутром, потом лиловела, потом золотела, алела и синела, а там, совсем вдали, у противоположного берега, где замок, вдруг чернело. Взгляду было не на чем остановиться. Это была невесомость взгляда. Он устанавливал такую прямую и ненапряженную связь, что где ты, где озеро, где тем более дом, где вообще все, чего здесь нет, не было. Где бы мне и смотреть на него, и не быть собою, и быть этим озером, хотя бы столько, сколько позволял закат. Надо же, столько гнаться и преследовать замысел, чтобы он тебя догнал. Вот что, наверное, думал я на берегу. Я никогда не думал о смерти, не боялся. Но не есть ли это ежесекундное страдание от желания и неспособности слиться с реальностью, существующей лишь в настоящем времени, мое активное, врожденное желание небытия? Я бы мог быть счастлив не знать и в своей нереальности гамаке между прошлым и будущим, если бы принял эту нереальность как свою. В конце концов, я всегда был такой и никогда не пребывал сознательно в своем программно-желанно-реальном смысле, так на кой мне окружающий мир? Но если любовь и счастье — это в опыте только те мгновения, когда меня не бывало, не было младенчества, не было, не помню, не было акт, не было смерть, то значит, прежде всего, именно желание исчезнуть владело мною всю мою сознательную жизнь. 33 года. А где же мужик? Мужик где? Все это время он идет ко мне по берегу озера. Он идет ко мне уже очень давно. И вот сегодня проснулся, похмелился и потом выпил, поскольку праздник сегодня, День Победы, а он воевал, до Берлина дошел. До Берлина — это отклонение, конечно, от маршрута, но строго продуманный, чтобы поспеть именно сегодня, в тот момент, когда я буду сидеть у озера и подумаю о том, что. И тут уж можно поставить точную дату. Проходит, вот прошла помянутые недели, и мне исполняется, вот и стукнуло 33 года. Гвозди ноют в новеньких набойках. И в этот памятный для Христа день я занят приблизительным вознесением из кудрявого и цветущего то ли дилижана, то ли боржоми к своему озеру, навстречу мужику-апостолу в мой студенистый край. Я переношу себя у упирающегося и нарочито тяжелого на тот берег, и вдавливаю новенькие набойки в плотный сырой песок. Ясно вижу себя со стороны, растерянного и трусливого, стоящим на берегу, в краю непуганных тем, и ухмыляюсь злорадно, но поздно. Будто в копченом и мятом котелке, в данном случае соответствующем утренней форме головы, на чадящем фитильке начинает разогреваться некая вчерашняя смесь из выдохшегося пива, кофейной гущи, растаявших окурков, любит-не любит лепестков, и восходящий ток выбрасывает на поверхность то окурок, то плевок, и опять на дно, по кругу, творческое кипение. Иди же сюда, мужичок, я тебя здесь выпишу. Он приближается ко мне справа. Выходит не то из кочегарки, не то насосной станции, что у железной дороги. Щурится на свет, уверенно покачивается, в добросовестном, положительном опьянении видит меня. А я, стал быть, сочиняю автобиографию 3 года назад. Как же уловить мне тоненькую, рвущуюся ниточку поэтического кайфа и без того придавленную осмыслением и формулой, огрубленную пьянством судорожного бытия? Ну да, это он. Он клал мне печку прошлой осенью, такую же старательную, кривоватую и честную, ничего, горит. Я ему тогда вдруг понравился, ни с того, ни с сего. То ли от нежелания писать сегодняшнего, слишком охотно приготовлял раствор и подавал кирпичи, что от меня совсем уж не требовалось, то ли разговор у нас получился о том, как можно и выпить, но надо знать сколько. И вот он никогда, чтоб с ним что-нибудь такое, хотя, конечно, бывает, но все в свою очередь и меру, или о том, что надо было тогда, в 45-м, не останавливаться в Берлине, а дойти до Америки. Теперь бы у нас никаких таких конфликтов, как теперь, никаких бы не было никак. Я ли еврей, осторожный, ощупь и разговор. Так или иначе, но туповатое лукавство, лукавствующая тупость, весь этот мужицкий прищур много раз обманутого человека однажды исчез, и из 5 данной ему наводку сверх договора сдал он мне 2 рубля. На пол-литра возьму, больше не возьму. С тех пор нужен я бывал ему для разговору, когда выходил он со своего двора, вставал посреди глухой нашей улицы и так стоял, уверенно покачиваясь, как на палубе, но всегда сохраняя равновесие и никак не оступаясь, и смотрел в вечереющую улицу, где уже в сумрак сплеталась коса тропинок. Так стоял он, терпеливо ожидая, с извечной тоской общения в глазах, а прохожих никого не было. — Ты мне вот что скажи, Андрей, побачишь, кажется, Егорыч, правильно? Ты вот что мне, Андрей Григорьевич, скажи. Я улыбаюсь, тоскуя от собственной неискренности, склоняю как бы ласково голову к плечу, выслушиваю, отвечаю старательно, подбираю слова, и тогда: ты вот учился, институт кончал, вот мне не пришлось. Выслушает, пожует, вдруг точно именно обида зальет ему глаза, крякнет он, оторвет в раскачку каждую ногу в отдельности от земли и пойдет, не оглядываясь. Обидел ты меня, Андреич, почему отказался? У меня еще пол маленькой стоит. Пойдет допить, а там поди крякнет и еще 2 раза махнет рукой с досады. Вот он идет ко мне и опять надрывает меня по линии отрыва, как листок с календаря. Только что шел я за мылом, погруженный в суетливый список небытия, вдруг озарение снизошло, слился с миром и настоящим временем на секунду тут же вырвал меня из жизни снова в небытие, но как бы во вдохновенное, поэтическое, опять на тебе, какого черта идет ко мне этот мужик. 9 мая сегодня, День Победы, вот что он говорит, а я до самого Берлина 3 ранен и контужен, 20 лет прошло, почему не выпить? Нельзя не выпить, про него никто ничего, безусловно, не скажет, чтобы он ли что-нибудь такое. Он шел ко мне, стал быть, от Рейхстага, ать, 20 лет. И ровно так подгадал, чтобы я сидел вот здесь, у озера, и думал в эту секунду, что... Я окончательно об этом забуду, когда он подойдет. Соседи пластинку заведут, звуки вращения, сматывая пейзаж в серый сумеречный клубок. «Ты чего тут?» — скажет он мне ласково. «Стоишь?» «Думаю», — скажу я грубо. И с тех пор уж ни одна одинокая мысль не посетит мою голову. И такое примечательное чувство разойдется по мне горячими волнами стыда. Я заизвиняюсь тут же, завру. Понимаешь, шел, закат, подумал, озеро, жаль, земля, птица, небо, куда там? И так, примазываясь к честности его опьянения, не глядя в глаза, выражающие радугу вина, перламутровый закат разума в глади вечереющих глаз, расплывчатость и пристальность, лукавство и виноватость, преданность и хамоватость, самодовольство и желание угодить, уважительность и сильные сомнения в моих, своих, твоих, в их словах. Подбирал я в себе народные мысли, чтобы навсегда в них усомниться и уценить. «Нет, ничего уже нет!» Восклицал я, чуть не плача от неискренности, погрязая в апофеозе и пафосе. Именно так однажды взглянул мне в глаза один медведь в зоопарке. Пощадили бы хоть видимость. Мужик уперся у меня взглядом и подналек. Как бы так? Пьяный катил по дороге тележное колесо, чтобы не пропадало. Такая полезная, почти целая вещь, которая всегда при случае мало ли что бывает вдруг обязательно пригодится на память о лошади, которой не может быть. Колесо имело неправильную форму круга и неправильно катило за собою пьяненького, рывком дергая его вперед и удирая от него, переваливаясь, раскачивал его ровно в противоположные стороны, ему налево, мне направо. Подло приостанавливалось боднуть и резво упрыгивало снова вперед. Ах, опять валилось на бок. Тут уже чувство, владевшее, начинало перерастать. Это ж черт знает что, когда такая удачная мысль, выгодная и благородная, чтобы и польза была, и выпил, и колесо вдруг так обернулось. «Тут-к я тебя», — подумал он, перегоняя колесо и с трудом притормаживая, как раз для того, чтобы оно в этот раз ни с того ни с сего, встрепенувшись, на него наехало. «Однако и ты», — сказал он, расчетливо расставляя ноги, приседая, надежно ухватываясь, — «раз!» Но оно оказалось подозрительно легким, как детский обруч, или, может быть, сильным, как пружина. Может, это не он его, а оно его так ловко через себя перекинуло. «Однако врешь!» Выразительно подкрадываясь с другого боку. «Дотки, я протрезвею или тебя брошу, на этот раз имею в виду жену, на которую натолкнется искренность его намерений, когда колесо со вздохом вкатится, наконец, во двор, толкнувшись о крыльцо, а она не оценит, дав захлебнуться всей той сердечности и ласки, что вздохнулась в его груди. Он, она, оно... Графический образ переваливающегося колеса. Оно-на-оно, наивное племя, пережившее цивилизацию. Ритуальный танец колеса, усилий, живота смерти, слово с человеком. И пока шествие в непристойной пляске удалялось по дороге, ничего не стыдя, скружа и меняясь местами, гоня перед собою свой общий взаимный образ, мужик, взглядывая на меня буграми лба, нагибался внутри себя на дно живота своего, уцеплялся за спасенное впрок, дождавшееся случая тяжелое одно слово, приподнимал его за край, с упреком взглянув на засохшее в канаве колесо. — Что точно, — сказал он, — если человек переведет всего зверя, то ведь без зверя он все равно не сможет. Он ведь так от природы создан, чтобы вместе со зверем, чтобы и зверь был, и человек, то придется ему, раз зверь уж не будет, достать его из себя, чтобы опять поровну было. — Да, да, — восторженно подтвердил я. Мир еще был прекрасен. Он еще был, если припасал мне, неблагодарному изменившему, опять подарок. Кто это прервал мои мысли? Какие, к черту, мысли! Из них состоял сам воздух, вода и лес, они нас по случайности выбрали.